За первой дверью видна была чудесная садовая беседка. За второй было совершенно темно, а за третьей простирался двор, освещенный через разноцветные стекла и окруженный колоннадой, среди которых подымался фонтан из гигантской мраморной чаши, брызгая миллионами капель. Четвертая дверь, казалось, также вела в непроницаемую темноту, за которой, однако же, простиралась необозримая синева, и, всматриваясь в нее, чудилось, что любуешься безоблачным небом. Это был дворец князя без дворянского диплома и без земли, но с неизмеримым богатством единственного наследника предков в далеком восточном государстве. Серано и Прим подошли к чудесному дому, высокие окна которого были наполовину освещены матовыми лампочками, висевшими между тропическими растениями и пальмами. Прежде чем Дон Жуан успел сказать своему другу: «Это то большое здание, в которое вошла сегодня Энрика», Серано вдруг вскрикнул. Он смотрел на одно из высоких окон и вдруг заметил стоявшую у него женскую фигуру, одетую в черное. «Энрика! Там стоит моя Энрика! Она смотрит на меня! Она ждет меня!» Прим посмотрел вверх и увидел Энрику, бледную и задумчивую. «Через какую дверь она вошла?» — с поспешностью спросил Франциско. Прим стал думать, но ему то казалось, что первая дверь отворилась перед ней, то средняя, и, наконец, он должен был сознаться, что забыл, через какую дверь она вошла. В эту минуту Энрика заметила двух закутанных в плащи мужчин. Франциско протянул к ней руки, она его узнала и позвала к себе. Немедля более Серано толкнул среднюю дверь, которая вела во двор, окруженный колоннадой и покрытый матовым светом. Дверь легко отворилась. Нетерпеливый Франциско стоял в прохладном дворе. Потом он торопливо пошел по изящному мозаичному полу, не замечая драгоценных колонн, которые бесчисленными рядами окружали ротонду. Дверь без шума затворилась за ним. Он очутился один в обширном дворе, в котором гулко раздавались его шаги. Никто не выходил к нему навстречу. Ни у кого он не мог справиться о дороге, несмотря на то, что он стучал своей шпагой. Томимый душевной тоской и нетерпением, он осмотрелся и в первый раз увидел между колоннами проходы, ведущие со всех сторон внутрь дворца. Серано не знал, куда идти. Наконец он поспешил к тому проходу, который лежал перед ним, думая, что он ведет в верхние этажи, не замечая, однако же, что этот коридор посредством большой дуги соединялся со множеством других проходов. Он торопливо выбрал тот из них, который казался ему вернейшим, и достиг, наконец, нескольких ступеней. Теперь надеялся он добраться доверху, как вдруг новый проход привел его к чудесной садовой беседке, которую он видел за первой дверью. Серано был поражен великолепием, окружавшим его. Группы тенистых пальм и цветущих миндальных деревьев, красивые гроты, одни с душистыми розовыми кустами и роскошным жасмином, другие с высоким алоэ, третьи с низкими финиковыми пальмами, птицы, поющие при свете ярком, как дневной. Все это было осенено потолком в виде свода и представлялось взором удивленного Серано заколдованным садом. На задней стороне гротов он заметил выходы. Быстро прошел он мимо кустов и деревьев, вошел в одну из этих каменных беседок, устроенных с удивительным изяществом, и нигде не нашел ни одного человека. Все скамейки и стулья были пусты.